«Хочешь, покажу тебе наш тронный зал?» — предложила Милка. «Через неделю там состоится моя коронация». Он пошел за ней без особой охоты. Ну вот, еще одна жаждет потрахаться с бардом, чтобы в Москве на фрондерских сборищах о ней заговорили. Она вообще-то давно ему нравилась, как дерзкой фигурой, так и загадочно посвечивающими глазами. Почему-то он был уверен, что когда-нибудь между ними разыграется настоящий роман, однако сейчас, получив приглашение в тронный, то есть в какую-то пещеру отвесной скалы, он почувствовал разочарование. Значит, просто о заурядном пистоне идет речь. В этой бухте, очевидно, бытует лозунг «стакана воды», как это было в большевистских ячейках 20-х, а сейчас практикуется в левых коммунах Запада. Влад вообще-то не возражал против подобных утех, но все же предпочитал, чтобы они возникали вокруг какого-нибудь романтического сумасбродства. По этому поводу престарелая коллега по театру Раиса Ларская ему однажды сказала: «В тебе, Владка, есть что-то от Маяковского. Тот в любой секухе искал магнитно-трагические призывы». Галерея действительно напоминала руины античных галерей, тем более что вековая работа камнепадов соорудила тут три подобия арок, из-под которых открывался перехватывающий дыхание, хотя отчасти чрезмерно туристический обзор. Под одной из этих арок они уселись на гладкий, словно отполированный камень. Милкины коленки отсвечивали луну. Белую маечку приподнимали грудки. Особенно классно это получалось, когда она чуть-чуть потягивалась, закидывая руку на затылок. «Ну что ж», — подумал Влад, — «нельзя же бросить тень на Таганку». «Таганка, ты знаешь, что это ради тебя, моя Таганка?» И он положил ладонь на Милкино колено. Сладостное чувство, возникшее от этого движения, заставило и его вторую ладонь прикоснуться к девушке, вернее, прилепиться к ее бедру. Жаль, что нет еще одной ладони. Третья ладонь отнюдь не помешала бы в такой ситуации. Увы, такова природа мужиков. А ведь у Милки-то нет третьей грудки. Парные органы соответствуют друг дружке. Они даны нам для пробуждения непарных, что и достигнуто, как по заказу. «Убери лапы, Влад», — сказала она, выбираясь из-под его рук. «Так я и дала тебе сходу и в темпе, да еще в тронном зале. Лучше угости меня своей французской сигаретой и расскажи о Париже. Говорят, ты там едва ли не обосновался. Вроде бы покорил кинозвезду, что ли? Какую-то, говорят, мадемуазель Либерте, верно?» Он начал что-то говорить о Париже, но получалось как-то нескладно. Праздник, который всегда с тобой, отъехал в сторону, уступив место очарованию этой ночи, очарованию этой девчонки, которая так классно им командовала: «Побереги башку, убери лапы». Воображалось, что он будет с ней когда-нибудь танцевать в каком-нибудь паршивом ресторане под провинциальную интерпретацию «Strangers in the Night» в каком-нибудь заштатном городке вроде Феодосии, где они укроются от любопытных и ехидных глаз, может быть, во время штормового межсезонья. Наши встречи, наши тайные, ошеломляющие встречи всегда будут происходить в каких-нибудь южных захолустьях, где мы будем пить только какое-нибудь коллекционное вино и ни капли водки. Так думал он, а сам в это время пережевывал какие-то банальности о левом береге Сены, о революционных настроениях, о ресторане «Распутин». «Ну ладно, хватит о Париже», — сказала она. «Ты здесь побудешь, Вертикал, или опять туда собрался?» Она не спросила, как он умудряется так часто получать выездную визу, но он понял, что она именно это имеет в виду. Он мог бы ей сказать, что у него там великолепная жена, член ЦК соцпартии, но он, конечно, этого не сказал. «Постараюсь, Колокольцева, к тебе поближе пристроиться. Может быть, дадут мне в Литфонде койку на террасе дома Волошина. Буду каждое утро бегать на карадак и спускаться по веревке прямо в твои объятия. Тогда уж ты не открутишься». Она начала безудержно хохотать. Вот